Глава 14. Бандитское логово. На место выдвинулись еще затемно. Тянуть не было никакого смысла. Мало ли в какой момент помощница Болотина может поднять шум. А там благодаря телеграфу разлетится весть по поселкам и заставам. Опять же, Вене ведь веры нет, он вполне мог и обмануть. Вот так отпустишь его и получишь на голову неприятности. Иное дело, если удастся накрыть банду. Тогда Болотина можно будет выставить в роли героя, который выследил бандитов и вместе с командой шамана покарал негодников. А что? Вполне себе вариант. При таком раскладе и волки сыты, и овцы целы. Конечно, иметь за спиной затаившего обиду сутенера идея не из лучших, но это меньшее из зол. Что же до самого Вини? Эту проблему можно будет решить и позже. Радикально или как поумнее, над этим еще предстоит подумать. Потом, сейчас это несколько преждевременно. До места добирались, минуя дороги. Желания ручкаться с пограничниками никакого, и в Невьянске уже мог подняться переполох, и сами пленники могли шумнуть на заставе. А если ехать по тракту, то ее никак не миновать. Вот и решил Игорь двинуться путем, который они проделали буквально несколько дней назад. Границу миновали на рассвете, по счастью, не столкнувшись с секретами. Вот так вот. Не Союз Советских Социалистических Республик с его границами на замке. Это там нужно было на пупе извернуться, чтобы проникнуть за кордон. Тут все куда проще. Правда, горцы, как и кочевники, все же предпочитают держаться от княжества подальше. У невьянцев дурная привычка давать разбойникам по сусалам и, вцепившись в холку, трепать налетчиков до последнего. Вот так соберется в набег несколько родов, а обратно вернутся только единицы. Так что они выбирают дикую территорию и подальше от границы. «Значит, здесь и будет встреча», – оглядываясь окрест, скорее констатировал, чем поинтересовался Игорь. «Здесь», – все же подтвердил Болотин. «Руки связаны, но зато теперь не за спиной, а спереди, да и веревка не затянута сильно, так, чтобы не перекрывала кровоток. Досталось им, пока группа не собралась вся вместе». Пришлось даже в пути и вовсе не связывать, разве только плотно опекать. Место ничего примечательного собой не представляло. Речка Серебрянка, берущая начало в Лебедином озере, катила свои воды до озера Тихого. Довольно глубокий поток, шириной 30 метров. Течение практически незаметное глазу, но это скорее из-за ровного речного дна. Если бросить щепку, то она довольно резво поплывет на запад. Название такое реке дали попаданцы из первых волн. Тогда у них еще процветало коллективное хозяйствование. Частные предприятия пошли значительно позже. На берегу этой речки как-то нашли горку серебряных монет, но, как оказалось, это всего лишь верхушка айсберга. При последующих раскопках обнаружились практически истлевшие останки повозки и бочонков. Монет тогда извлекли чуть не на 200 килограммов. Вот и дали название. Вокруг открытая степная равнина, но вдоль обоих берегов, в среднем 100 метров, заросли деревьев. А уж какой густоты подлесок, так и вовсе песня. Парни уже успели обследовать этот участок и ничего подозрительного не обнаружили. Не больше получаса, как поднялось солнце, роса еще не испарилась. Впрочем, скоро и не испарится. Середина сентября, как-никак. Летний зной уже остался в прошлом. Да. Зато солнце ласковое и дышится легко. Но это если не катить на авто по дороге, вздымая шлейф пыли. Но они сюда приехали как раз не по дороге. «Раньше тут обмены уже делали?» – спросил о насущном Игорь. «Делали», – подтвердил Болотин. «Вон там, на левом берегу ручья, за кустами, имеется полянка. Вот туда мы и подъезжали». «А они откуда появлялись? Не с того берега?» «Нет, они подъезжали на повозке вон оттуда», – Болотин указал на восток. «Там на берегу Лебединого вроде как пустошь имеется. «Правильно. Подозреваю, что они как раз где-то на ней и обитают. Невьянцам и вольным хуторянам там делать нечего. Еще первые поселенцы растащили все, что только возможно. Остались лишь каменные руины. Местные просто избегают приближаться к пустошам. Вот и свели себе гнездо». «Логово», — не согласился Игорь. «Да хоть нору, не суть важно», — пожал плечами Болотин. «Согласен, неважно», — всматриваясь в том направлении, откуда предположительно должны появиться бандиты, задумчиво произнес Игорь. «А сколько их обычно бывает?» «Всегда трое, а девок не больше десятка. В этот раз написали, что будет 6. «А как вы вдвоем управлялись?» «А чего с ними управляться? Они же связанные. Да еще и с мешками на головах, чтобы не могли понять, куда и откуда их привезли. Тут и один управится. Вопрос только в безопасности. У нас с Кирей Гатлинг даже на повозке был. Да и до границы недалеко. Ну и трое вооруженных бойцов не тянут на объект для поживы. Тут ведь войны нет. Один сплошной грабеж на большой дороге. Попробовали подловить, не вышло. Постреляли малость для острастки, да разошлись краями. До следующего раза». «Если не поступил хорошо оплаченный заказ», — с язвинкой дополнил Игорь. В ответ Болотин сокрушенно пожал плечами, как человек, уставший доказывать обратное. «Ну-ну. Пой, ласточка, пой. Бородин же наивный, как ребенок, будет верить всему, что не скажешь. Только завтра приходи. Сегодня как-то не досуг». «Что скажешь, волк?» — шаман бросил взгляд на своего напарника. «Я вот думаю, а они по реке не пойдут?» «Эти вряд ли», — покачал головой Бородин. «Там они совершенно открыты, даже залечь негде. Борта лодки легко простреливаются, земля все же куда надежнее». «Тогда предлагаю брать их на подъезде, пока они не вошли в зеленку, найти высокое дерево, чтобы как на ладони, и расстрелять». «Не все глупость, но в следующий раз хорошенько подумай и только потом выдавай подобные предположения. С тем, что нужно брать на подходе, согласен. Потому что гоняться за ними по кустам – то еще удовольствие. Да и опасно. А насчет деревьев? Посмотри, как их раскачивает ветер». «Хм. Ну тогда вон тот курган. От вершины до леска 150 метров. Дистанция плевая. Даже для быка не проблема. И обзор получится хороший. Засядем там и расстреляем, как в тире». «Опять глупость говоришь. Где в первую очередь станут искать стрелка?» «Именно что на вершине. А значит, позицию нужно занимать чуть выше середины склона». «Но тогда обзор меньше, а им укрыться будет проще». «Правильно. Поэтому диспозиция такая. Я с быка располагаюсь на склоне. Ты и ворот за деревьями. Но не дальше вон той сухой сосны, чтобы не угодить в мой сектор обстрела. Ну и я, соответственно, не попаду в ваш». «То есть ты будешь стрелять справа, а мы с фронта и по левому флангу?» «Правильно. Первый выстрел мой. Как только свалю одного из них, тут же вступаете в дело». «Понял». «Сделаем», — поддержал товарища Ворот. «А я?» — недоумевающе поинтересовался Руль. «А ты будешь на полянке присматривать за нашими компаньонами», — резюмировал Игорь. «Но...» «Все, Руль. Тем более, что ты так и не озаботился лешим. Ну как ты будешь маскироваться? Веточками?» «Ясно», – разочарованно произнес парень. «Надо же. Вроде никогда не отличался особой воинственностью, а туда же. Не иначе, как это дело заразное». Впрочем, Игорю только на руку. Смущало лишь то обстоятельство, что Руль женат и ожидает прибавления в семействе. Да и до свадьбы волка не так, чтобы долго. Но, с другой стороны, он ведь их силком не держит. А коль скоро так, то и думать о них стоит, как о бойцах. Тем более, что он делает все от него зависящее, дабы они выжили в бою, а не сложили головы. Каждый имеет право выбора. Они выбрали, и все. Хватит об этом. Загнали грузовик в лесок и поспешили каждый занять свою позицию. Мало ли, что уговорились встретиться в полдень. Могут приехать и раньше, все же как ни крути, а речь о 1200 рублях. При рачительном подходе весьма серьезная сумма, даже для крупного хутора. Хм. Для крестьянского хутора вообще-то заоблачная. Как и намеревался, Игорь устроился на склоне кургана, причем проигнорировав редкие кусты. Вот невысокие заросли бурьяна его привлекли, тут можно было оставаться совершенно незаметным. А если воткнуть в его лишака еще и какое-то количество травы, то из двух шагов не различишь. Ну что тут скажешь. Позицию он занял хорошую во всех отношениях. Правда, по прошествии времени вдруг осознал, что никакое оружие или маскировка не сделают из него снайпера. Одно дело красться в готовности вступить в бой или нанести внезапный удар. И совсем другое – ждать. Уже через час ему вдруг захотелось по малой нужде. А ведь перед тем, как засесть, он облегчился. Хорошо парням. Они скрываются за деревьями, а потому могут себе позволить небольшие вольности. Он же торчит на открытом месте, как чирий на заднице. Если у бандитов хотя бы самую малость развит инстинкт самосохранения, то прежде чем выйти на ровное место, они как минимум осмотрят его. И по закону подлости это обязательно случится в самый неподходящий момент. Когда солнце начало таки припекать и под накидкой стало жарко, пришел черед мелких тварей. И ведь специально осмотрелся, чтобы не оказаться на муравейнике. Но, как выяснилось, помимо этого страшного врага-снайпера, есть еще великое множество всевозможных букашек-таракашек, так и норовящих излазить его тело вдоль и поперек. Причем не спасала даже плотная одежда. Парочка прорвалась сквозь эту преграду и теперь обследовала новую территорию. Про оккупировавших лицо и говорить нечего. Вот так вот, когда движешься еще туда-сюда, живность на голых участках кожи особо не задерживается, но стоило сесть в засаду, как отсутствие противомоскитной сетки тут же сказалось. Потом начало затекать тело. Поначалу с этим еще удавалось бороться, попеременно напрягая мышцы. Но у этих полумер есть некий предел, который теперь давал о себе знать. Да снайперам нужно давать героев не за количество уничтоженных вражеских солдат, а за одно их терпение и выдержку. К примеру, Бородин сейчас был готов порвать всех бандитов скопом. Только появись эти сволочи. Он не видел этих людей, но уже ненавидел до дрожи. Пришлось отвлекаться мыслями о чем-то приятном. Например, вспоминая... Нет, вспоминать оставшуюся на земле семью и обоих своих сыновей от первого и второго брака оказалось дурной затеей. Потому как злиться он начинал еще сильнее, но теперь уже на кукловодов. С одной стороны, Игорю тут нравилось, но с другой, это ведь было не его решение. Бородина сунули сюда насильно, помимо его воли. А вот мысли об Алине куда приятнее. В какой-то момент он даже поймал себя на том, что улыбается. В ту же копилку легли воспоминания об их поездках и о том, как он всячески избегал близкого общения с вдовами-аборигенками. Надо сказать, выглядело это и впрямь забавно. Но что он мог поделать, если в какой-то момент заметил, что Алине не нравится их домогательство? Ага, она тогда была как собака на сене. «Ну, наконец-то! И чего так не торопимся? Чего идем в развалочку? Пошевеливайтесь, мать-перемать!» «Нет, не спешат». Большая кочевая повозка с парусиновым тентом, заряженная парой статных лошадей, неторопливо двигалась примерно в полусотни метров от края леса. Один сидит на козлах, второй идет рядом. «А где третий?» Хотел было вооружиться биноклем, но вовремя сообразил, что может себя выдать бликом линз. Третий обнаружился, когда повозка уже практически поравнялась с Игорем и вплотную приблизилась к рубежу открытия огня. Оказывается, он двигался параллельно повозке, слегка углубившись в подлесок. Эдакое боевое охранение. Безграмотное дальше некуда, но бандиты, похоже, так не считали. В том, что это бандиты, а не подстава Болотина, Игорь успел убедиться чуть раньше, пока имел возможность заглянуть под тент. Особо рассмотреть ничего не получилось, но одну человеческую фигуру с мешком на голове он все же увидел. А еще одеяние троицы. Те самые дождевики и широкополые шляпы аборигенской выделки. Ну и повязанные платками лица. Оно, конечно, территория дикая, и тут действует только закон сильного. но стрелять в безвинных Игорю претило. Взял в прицел дальнего, того самого, что мелькал между деревьями. Чуть больше сотни метров. Это только кажется, что недалеко. На самом деле дистанция не так уж и мала. Особенно, когда цель периодически ныряет за листву очередного кустарника. «Ай, молодца!» Бандит остановился и бросил взгляд в сторону повозки. Более удобный момент попросту не подгадать. Игорь потянул спуск. Хлоп! Привычный толчок в плечо. Мужик сразу же опрокинулся на спину, причем, что особо приятно, молча. Оторвать приклад от плеча, повернуть карабин на бок и, стараясь не делать резких движений, передернуть скобу. Нужно все же озаботиться бесшумным болтовиком. С рычагом жутко неудобно. «Леха, ты чего? Витька, Леху грохнули!» Возница все же обернулся к подстреленному товарищу. Возможно, ему показался подозрительным шорох листвы и веток. Или услышал звук упавшего тела, либо убитый все же вскрикнул. Разбираться в этом он не собирался. Едва получив предупреждение, второй метнулся за какой-то надобностью к заднему борту повозки. Вот только добежать не успел, потому что именно в этот момент получил в спину горячий кусок свинца и сунулся головой в высокую траву. Возница ударил лошадей вожжами и одновременно потянул их влево, разворачивая повозку и прикрываясь от стрелка тентом и пассажирами. Глупое решение. Пусть с направлением позиции Игоря он и угадал, в подобной ситуации не нужно думать об убытках или цепляться за транспорт. Как раз наоборот, его-то и нужно покинуть в первую очередь. Гулкий выстрел берданки, и Бородин увидел, как мужчина выпал на землю. Зато теперь понятно, куда спешил второй. Оказывается, сзади повозки пристроился гатлинг. Ничего, так ребятки упакованы, солидно. Интересно, Болотин знал о гатлинге или тоже был не в курсе? Да нет, сомнительно это. Случись ему попасть в руки бандитов, и они не стали бы с ним валандаться. Просто пристрелили бы, и вся недолго. Подумаешь, под угрозой. Главное, что он подставил их под молотки. Так что, скорее всего, насчет пулемета он не в курсе. Об этом Игорь думал уже на бегу. Как успел помянуть, недобрым словом и сиденье в засаде. Все же тело затекло основательно, так и тянет размяться. Вот только некогда. Все время старается держать в поле зрения видимых ему бандитов, постоянно переводя ствол с одного на другого. Кто знает, может там кто-то недостреленный. Справа бегут волк и ворот, и тоже в готовности открыть огонь. «Не убивай! Не надо! Это не я! Меня заставили!» Ну, как в плохом кино. Второй, тот, что бросился к гатлингу, получил гостинец в правое плечо и сейчас зажимал рану рукой, суча ногами. Пятится от Игоря, елозя по траве задницей. Парни разделились. Волк по команде Игоря направился в кусты, ворот к вознице. «Волк, чисто!» – послышался доклад Волкова. «Ворот, чисто!» А это уже Виктор. «Да, плохая арифметика получается. Валили наглухо. Впрочем, если расчет на языка, то и действовать нужно было по-другому. Для Бородина это не откровение. Просто не захотел рисковать почем зря. О количестве противников могут поведать и пленницы. Глаза же у них есть. И плохо ли, и хорошо. Но счету все аборигенки обучены. Хоть по пальцам. Найти же бандитское логово несложно. Благо повозка оставляет в траве хорошо различимый след. Но язык, готовый к общению, это, конечно, куда лучше». «Парни, снимите с женщин мешки, но только не развязывайте. Повозку на поляну». «А трупы?» – поинтересовался Волков. «Пускай валяются. Я эту мразоту хоронить не подряжался. Выдать же они сейчас нас не выдадут». «Личко-то покажи», – удерживая хнычущего пленника на прицеле, велел Игорь. Тот сорвал с лица платок. Игорь стволом быка сбил шляпу с прямыми и широкими полями. Мужчина лет 30, лицо чистое, с аккуратной бородой, стрижка короткая, волосы на висках начинают сидеть. Никаких особых примет. Вроде. Нет, точно не видел. Но в том, что эти архаровцы в поселениях землян появляются, никаких сомнений. А иначе к чему им прятать свои морды даже от болотина? «Шаман, я предлагаю прихватить тела», – послышался голос ворота. «К чему?» «Насколько мне известно, премии за бандитов князь не учреждал». «Зато есть награда, если удастся выйти на их пособника. Знать того может и только один, причем из числа трупов. Но менты и безопасники, имея обличие, могут вычислить, с кем тот общался. А дальше – дело техники. И вот тогда уж 1000 рубликов». «Век живи, век учись», – хмыкнул Игорь. «Если с этого что-то поднимем, значит всем по равной доле». Ничуть не заботясь о самочувствии раненого, Бородин сдернул с него плащ, потом лишил его всего колюще-режуще-стреляющего и, наконец, связал руки. Только после этого вскрыл инт-пакет и наложил повязку. Откровенная халтура, но главное, чтобы не истек кровью раньше времени. Остальное ерунда. Игорю этот тип нужен только для допроса, а милиции... Ну, может, определят, на какие каторжные работы в шахтах Рудного. Вроде бы для бандитов, не сильно замазанных кровью, есть такой вариант. Правда, пожизненный. Тут уж и не поймешь, что лучше, в петлю или вот так, медленно гнить под землей. Ну что, родной, рассказывай, где ваше логово? Сколько там осталось твоих подельников, пленников, вооружения, посты? Все вываливай. Глядишь, на суде зачтется и проскочишь мимо виселицы». «Нас всего 10. Там сейчас 7 остались. Баб пленных, 2 землянки. Сэмэн решил их попридержать, чтобы еще повеселиться, а потом их грохнуть». «С чего бы такая расточительность?» – нахмурился Бородин. «Так когда Леха и Калек их пользовали, дверь запереть забыли. Ну, они и вырвались во двор, а там несколько наших без масок». «Так вы им свои лица не показываете?» «Не», – затряс головой раненый. «Опознать же могут. А нам что, все время на диких землях сидеть, что ли?» «Ну точно. Сам же догадаться не мог. Ладно, идем дальше. А что безопасники? Неужели не пытают, кто такие и откуда?» «Да кому мы интересны? Говорим, что хутор у нас в пустоши, и никому до нас дела нет. Место непроходное, горцы стороной объезжают, а потому и патрули к нам не заезжают». «Ох, как разговорился, милок. Не иначе, как надеяться на снисхождение. Оно ведь хотя и в шахтах заживо гнить, но это жизнь. А человек пока живет, надеется». «И где ваше логово?» «Тут, километрах в 6, на берегу Лебединого озера». «Действительно в пустоши?» «Да, но только не в самой, а на островке. Там речка впадает в озеро и разлив есть, а на нем островок с подъездной дорожкой». Сэмэн говорит, что в старину, наверное, была лодочная станция, и горожане катались, потому как форма у разлива правильная, прямоугольная. «Вплавь попасть на остров можно?» «Нет, там все залилось, и теперь форменное болото. А по периметру островка веревки с крюками в 3 ряда и острое железо понатыкано. Вспоришь все на свете, а там и рыбы схарчат. Только на подъездной дорожке». «Что с охраной?» 2 всегда дежурят в надвратной башне с гатлингом. Остальные отдыхают». «Еще пулеметы есть?» «Нет». «Винчестеры, берданки?» 3 винчестера. Остальные – берданки-переделки и револьверы». «Гранаты?» «Есть пушечка бронзовая, аборигенская. С полгода назад нашли и приладили лафет. Камнями ворота или частокол на раз вышибаем. Но когда без дела, она стоит на заднем дворе». «Ворота заперты?» «Открытые. Вот вернемся и закроем». «Понятно. Закрыть лень». «Так там 2 и пулемет. Если ночью, то оно понятно, а днем-то чего? По дорожке 100 метров, ширина 4 метра и ни единого кустика». «Женщин где держите?» «Если не пользуют, то в сарае». «А пользуют где?» «Дверь рядом. Борделем называем». «Шаман!» – послышался голос ворота. «Что случилось?» «Тут одна из баб, землянка». «Я требую, чтобы меня немедленно освободили. Слышите, немедленно! Вызовите ваше командование. Я этого так не оставлю». Игорю даже интересно стало. Он вздернул на ноги пленника и, толкая его перед собой, направился к повозке, из которой то и дело порывалась выскочить весьма представительная особа. В смысле, эффектная такая крашенная блондинка бальзаковского возраста. При более близком осмотре оказалось, что жизнь ее все же потрепала. Одежда истерзана, вся левая сторона лица – один сплошной синяк. «Сколько она у вас?» – дернув скривившегося от боли бандита, спросил Игорь. «Три дня». «Вы ей что-нибудь объясняли?» «Да, она не верит. Бешеная какая-то». Сквозь визг блондинки, уже добравшейся до Гаагского трибунала, ответил бандит. «Понятно. Ну чего смотришь? Заткни ей рот», – кивнув на дебоширку, приказал шаман Вороту. Потом вновь вернулся к беседе с пленником. Пока идут на полянку, на отвлеченные темы, а как дойдут, он заставит раненого нарисовать схему подворья. С одной стороны, вчетвером наваливаться на семерых – идея не из лучших, но с другой – не делиться же с теми же пограничниками, егерями или казаками. И уж тем более в ситуации, когда есть вариант войти вовнутрь троянским конем. «Через сколько вас ждут?» «Да темно, должны вернуться. Болотин иногда опаздывает. Раз 4 часа прождали», – весьма охотно сообщил мужик. «Кстати, сколько он обещал за наши головы?» – вдруг спохватился Игорь. «Чего?» – не понял пленник. «Михайлову, такую знаешь?» «Сваху, что ли?» «Ну да, знаю. В смысле, видел со стороны и слышал краем уха», – поспешил поправиться он. Что Игорю совершенно не понравилось. «Сэмэн даже интересовался у Болотина, примет ли тот девок, если мы побьем ее и ее мужиков. Но Веня отказался. Вообще сказал, чтобы ее не трогали», – продолжал информировать пленник. «Ты часом ничего не путаешь?» Игорь даже остановился, удивленный услышанным. «Да чего мне путать? Я на той стрелке не был, но Сэмэн, помню, недоволен был. Без бабы рыпаться нечего. Основной хабар с них. Машину бросить придется, потому как тут каждые колеса наперечет, и их лучше нормально купить. Гатлинг? Куда он нам еще третий? Патронов на них не напасешься. И продать не продашь, они тоже приметные. Спицын каждый свой ствол помнит, а там и на нас выйдут». «А аборигенам загнать?» «Не возьмут, если только даром. Да и то сомнительно. Говорю же, прожорливые больно, а патроны денег стоят». За беседой вышли на полянку, и Игорь направился прямиком к Болотину и Кире. Посмотрел в глаза сутенера. «Руль, развяжи обоих. Вам в качестве извинения по половине доли. Тебе, взгляд на Болотина, еще половина за информацию». «Поговорили, значит, с пленником». С улыбкой и явно не обращая внимания на фамильярный тон, произнес Болотин. «Поговорил».